Знаешь, живот болит с утра. Ашок рассказывает Ашиме, что, наверное, съел чего-то вчера. Его пригласил в гости коллега по работе, тоже бенгалец, который недавно переехал в Кливленд со своей молодой женой. Он преподает в университете, а жене, если честно, не мешало бы поучиться готовить. Ее бирьяни из курицы оставляло желать лучшего, мягко говоря. Ашима с облегчением вздыхает, хорошо, что ничего серьезного. Так выпей алка-зельцер. Да я пил, не помогает. Пришлось даже вызвать неотложку. Сегодня все поликлиники закрыты. Ты слишком много работаешь, а возраст уже не тот. Надеюсь, еще не заработал себе язву, говорит она. А кто тебя отвез в больницу? Да никто, я сам приехал. Говорю тебе, все не так уж страшно. Ашима чувствует волну нежности и сочувствия к своему супругу, которому пришлось ехать в больницу в одиночестве. Внезапно она вспоминает, что когда они только переехали на Пембертон-Роуд, и она чувствовала себя одинокой и несчастной, муж иногда удивлял ее и приходил домой в середине дня. Тогда они вместе готовили и ели нормальный бенгальский обед, а не дурацкие сэндвичи, варили рис, разогревали вчерашний дал, сидели вместе за столом на кухне, беседовали, довольные, сытые. «А что говорят доктора?» — спрашивает она Ашока. «Да вот я как раз сейчас и жду доктора. Довольно долго уже жду. Пожалуйста, сделай для меня одну вещь». «Какую?» «Позвони доктору Сандлеру завтра. Запиши меня на прием в следующую субботу. Мне все равно пора ему показаться». «Хорошо». «Не волнуйся, мне уже лучше. Позвоню, когда приеду домой». «Хорошо». Ашима кладет трубку на рычаг, готовит себе чай, возвращается за стол. Она пишет на бумажке «позвонить доктору Сандлеру», прислоняет ее к солонке, чтобы не забыть. Она делает глоток чая, морщится, чай пахнет жидкостью для мытья посуды. Опять посудомоечная машина плохо полощет. В следующий раз надо прополоскать чашки отдельно. Ашима решает было позвонить Соне и Гоголю, сказать, что их отец в больнице, но сразу же передумывает. В конце концов, Ашок сам добрался до больницы, и поехал-то он туда на всякий случай, а не по острой необходимости. И голос у него был, конечно, усталый, но не слишком измученный. Поэтому Ашима возвращается к начатому делу. Она пишет поздравления красивым почерком, внизу подписывает их фамилию, а потом имена. Сначала имя мужа, которое она ни разу не произнесла в его присутствии, потом свое, потом имена детей, Гоголя и Сони. Она никогда не пишет «Никхил», хотя знает, что сыну это пришлось бы по душе, но это не в их традициях. Родители не называют своих детей официальными именами. Официальные имена для использования в официальной обстановке. Подумав, Ашима решает послать открытки каждому из членов своей семьи. Мужу в Кливленд, Гоголю в Нью-Йорк. Еще одну она пошлет на адрес Максин. Хотя она была вежлива с Максин, она внутренне содрогается при мысли, что эта девица может стать ее невесткой. У нее же нет никакого представления о приличиях. Она называла ее Ашима, а ее мужа — Ашок. А совсем недавно Ашима узнала, что ее сын, оказывается, проводит с ней ночи и, к тому же, живет под одной крышей с ее родителями. Какой позор! Об этом она не может рассказать никому из своих бенгальских друзей. Однажды она набрала номер телефона, который ей дал Гоголь, ответила женщина, наверное, мать этой Максин, и Ашима повесила трубку, так ничего и не сказав. Конечно, девица не из самой плохой семьи. Это ей говорила и Соня, и подруги на работе. Идеальная невестка во всех отношениях. Что же, она все равно ничего не сможет изменить. Ашима берет другой конверт, пишет на нем адрес Сони, а открытку адресует двум подружкам, с которыми дочь снимает квартиру. Скоро Новый год. Наконец-то она повидает детей. Вся семья соберется вместе. Она опять с обидой вспоминает, что дети не приехали навестить их на День Благодарения. Соня отговорилась тем, что из Лос-Анджелеса слишком далеко лететь, а Гоголь работой, от которой ему якобы не отвлечься. Впрочем, на свою-то подружку у него хватило времени. С ней-то он сумел отпраздновать как следует. Ладно, грех жаловаться. На работе ее все убеждают, что это нормально, когда дети вырастают и перестают навещать родителей даже по праздникам. Ей же, насильно оторванной от семьи, их никогда не понять. Но она не спорит с ними. Она уже научилась все переносить молча. В результате День Благодарения они отметили вдвоем с Ашоком и даже не стали покупать индейку. Все равно не осилить. «С любовью, ма», — подписывает она открытки, адресованные детям. Открытку Ашоку она подписывает просто «Ашима». Она перелистывает две страницы, целиком исписанные адресами Гоголя и Сони. Сколько квартир они уже сменили. На свою голову она родила и воспитала бродяг. Она единственная в семье сейчас, кто помнит и хранит эти названия и цифры. Она их все помнит наизусть, хотя дети уже давно забыли, что они жили по этим адресам.